Используя технику скрытой передачи голоса, она объясняла все Сюн Сы Юаню, пока он не выпустил еще одну стрелу. Глаза Сюн Сы Юаня заблестели. Он больше не прицеливался в Куло. Кажется, он колебался, нужно ли ему стрелять или нет. Шаровые молнии продолжали падать, и ковер молнии под ногами людей становился все плотнее. Этого было недостаточно, чтобы сечь Жичан, Сюн Сы Юань и другие бойцы высокого класса запаниковали. Однако бойцы отраженного и пустого мира, видя, что молнии под их ногами бешено движутся, начали впадать в панику. Особенно это касалось преподобных оружейной секты. Веревки молний, словно став разумными, постепенно скапливались вокруг трех преподобных. Толстые молнии скользили у их ног, словно земляные черви или змеи. Цин Ле, чье тело было обернуто громовым питоном, окруженный пугающей аурой, подошел к ним, без страха наступая на молнии. «Предатель, что ты творишь?» — с гневным лицом выкрикнул Ло Чжичан, однако внутри он дрожал. «Помогаю оружейной секте избавиться от опухоли». Цин Ле, даже не глядя на сражение между Куло, Моха и остальными, шагнул к трем преподобным и внезапно взорвался. Толстые молнии, ползающие по земле вокруг преподобных, обвили их, словно ветви деревьев, лента или виноградная лоза, словно существо из молнии мгновенно оказалось перед теми преподобными. Из груди Цин Ле вылетели три шаровые молнии. Они попали прямо в трех великих преподобных. Си Чжичан, Сюн Тин Ю и остальные находились не так далеко от них. Завидев, что преподобных охватили молнии, они отошли подальше. Что касается Цин Ле, он дал им достаточно времени, чтобы отступить. Когда расстояние стало достаточно большим, Цин Ле бросил в трех преподобных три огромные шаровые молнии. Три шаровые молнии с отменной точностью поразили Ло Чжичана, Фань Ци и Цзян Хао. Раздались три взрыва, и трое великих преподобных погибли. Гром и молния поразили даже тончайшие нити их душ. Глава 340. Создание диаграммы в воздухе. Трое великих преподобных были уничтожены молнией. Взгляд Цин Ле перешел на Тянь Таньлина и других старейшин внутренней секты. Эти люди пришли сюда, следуя за тремя преподобными. Когда Тянь Таньлин, Вэй Цин, Мэн Чэнь и другие старейшины увидели, что Цин Ле смотрит на их лицах отразилась горечь. Однако Цин Ле просто взглянул на них и велел им позаботиться о себе, а затем отвел взгляд. Хотя Тянь Таньлин и остальные были на стороне трех преподобных, они не стали его обвинять. Когда трое преподобных оклеветали его, они молчали, от начала и до конца. Их молчание спасло им жизни, избавив их от сокрушительной судьбы, что постигло трех великих преподобных. Цин Ле, я уже объяснила все троюродному дяде, а дядя Се, кажется, тоже не хочет сражаться с тобой. Будь внимателен, в ушах Цин Ле снова зазвучал нежный голос Сюн Тин Юй. Она смотрела на него издалека соблазнительным взглядом. Цин Ле посмотрел на Сюн Сы Юаня и Се Чжичана. Он был тронут. Се Чжичан стоял в окружении членов семьи Се, слегка наклонив голову. Кажется, он хмурился и, погрузившись в глубокие раздумья, не заметил, что трое великих преподобных убиты. Сюн Сы Юнь держал лук и целился в Куло, однако он уже долго не решался выстрелить. Некоторое время поразмыслив, он незаметно кивнул Сюн Тин Юй, а затем повернулся в том направлении, где собрались бойцы восьми храмов. Шаровые молнии, похожие на метеоры, беспрерывно падали с неба. Они были яростными и дикими. В этот миг бойцы Небесного Союза, восьми храмов и секты радости бросились в рассыпную. Увидев, что на них падает молния, они делали все возможное, чтобы избежать ее. В конце концов, Цин Ле был лишь на средней ступени отраженного мира. Он пока не мог с помощью сознания контролировать траекторию падения молний. Поэтому молнии падали хаотично. Вот почему бойцы делали все возможное, чтобы избежать взрывающихся молний. Пусть тебя не волнует, что они еще живы. Чем больше упадет молний, тем больше здесь скопится энергии грома и молнии. Вскоре появится замкнутый массив из грома и молний. Когда молнии полностью покроют поверхность земли, с ними не смогут справиться даже эксперты завершенного мира. Голос Ванма нагромыхал внутри Цин Ле, словно гром, объясняя ему тайну громовой формации. Цин Ле молча кивнул. Он оставался здесь не ради того, чтобы убить как можно больше человек, а чтобы сдержать экспертов восьми храмов и секты радости, чтобы они не могли отступить. Он хотел выиграть время для кровавого копья и семьи Лин, чтобы те успели уйти. Более того, сам он не боялся вражеских атак, потому что в руке у него был глаз холода. Пока пространство не запечатано, а его энергия в норме, он легко сможет сбежать. Именно поэтому он до сих пор не применил бомбы глубинного уничтожения. Он боялся, что разрушительная ударная волна бомб разрушит структуру пространства. Он боялся, что, не сумев уйти с помощью глаза холода, окажется в неловком положении. Шагая по хаотичным молниям, обмотанный громовым питоном, Цинь Ли обошел стороной сражения Моха и Куло и прибыл туда, где собрались бойцы восьми храмов. Дикий танец громовой змей. Из его тела, словно извивающиеся электрические змеи, вырвались ослепительные молнии. Внутри каждой змеи была нить сознания. Они были похожи на духовные нити, которыми Цинь Ли мог управлять. Они плавали в воздухе и скручивались. Громовые змеи ударили прямо в гущу скопления бойцов восьми храмов, а затем на них набросились костяные марионетки. Чтобы поддержать Небесный Союз в борьбе с элитами злых рас, восемь храмов отправили в эту поездку сотни экспертов отраженного мира, пустого мира и завершенного мира. Бойцов восьми храмов, которых привел Мохэ, было чуть больше 50, но сила каждого из них была необычной. Самый слабый из них достиг поздней ступени отраженного мира. Цинь Ли был лишь на средней ступени отраженного мира. Несмотря на это, у него была заимствованная сила Манвана, а под его ногами метались молнии, так что его сила увеличилась в десятки раз. Громовые змеи, плавающие в воздухе, помогали костяным марионеткам, атакуя бойцов восьми храмов, пока не настал полнейший беспорядок. Молнии подобны духовным линиям. Каждая нить, каждая молния содержит энергию грома и молнии. Я могу контролировать молнии, которые исходят из моего тела, как будто это духовные линии. Интересно, смогу ли я создать в воздухе диаграмму из них? Внезапно его посетило вдохновение. Он вдруг вспомнил слова дедушки. Все в этом мире – диаграмма. Звезды обширных галактик – это диаграмма. Меридианы Земли – это диаграмма. Мышцы и вены человеческого тела – это диаграмма. А траектории, по которой циркулирует духовная энергия бойца – тоже диаграмма. Это откровение заставило Цинь Ли содрогнуться. Он словно проник сквозь слои тумана и наконец понял, что же имел в виду дедушка. Молнии стреляли в бойцов восьми храмов, не особо отклоняясь от цели. Однако когда разум Цинь Ли изменился, и его осенило, у него внезапно появилась идея использовать молнии как духовные линии, чтобы создать в воздухе диаграмму. Когда мысль появилась в его голове, Цинь Ли немедленно ее осуществил. Перед глазами промелькнули все духовные диаграммы, которые он изучал. Диаграмма дракона и змей, обвивающих небеса. В его сознании внезапно появилась диаграмма духовной колонны. У него сразу же появилась новая цель. Молнии начали плясать в воздухе, постепенно переплетаясь друг с другом. Словно кто-то водил по воздуху кистью, создавая удивительную диаграмму дракона и змею, обвивающих небеса. По мере того, как молнии скручивались, формировалась реалистичная диаграмма дракона и змей, обвивающих небеса. Дракон и змея, они были созданы сплетением молний. Они переплелись, словно сражаясь или совокупляясь, они беспрерывно вращались, излучая ослепительный электрический свет. В небе образовалась диаграмма дракона и змей, обвивающих небеса. Внезапно, под взглядом Цинь Ли, дракон и змея словно обрели сознание и чувства. Они излучали странное могущество и жизненную силу. Что? Цинь Ли не удержался от сдавленного восклицания. Глядя на диаграмму, он смутно ощущал, что дракон и змея, созданные из молний, вышедших из его тела, прислушиваются к нему. Они словно слышали желание его сердца – убить. Цинь Ли попробовал отдать приказ. Сплетенные дракон и змея тут же атаковали бойцов восьми храмов, и тех окутало ослепительное электричество. Все бойцы восьми храмов, попавшие под удар змея и дракона, никуда не годились. Ослепительный электрический свет мгновенно поймал их. Может ли это быть ожившей духовной энергией? Высвободив духовный свет, диаграмма дракона и змей, обвивающих небеса, получили и жизнь, и сознание. Они могли быстро принять новый вид и наполниться ожившей духовной энергией. Это было воистину легендарное, божественное мастерство. Это было настолько богоподобное мастерство, что еще никто на Багровом континенте никогда не постигал его. Тем не менее молнии в теле Цинь Ли, дракон и змея, вписанные в диаграмму дракона и змей, обвивающих небеса, видимо, обладали разумом и понимали его мысли. Что происходит? Это я вдохнул в них собственный разум. Это не настоящее оживление. Ман Ван словно окатил Цинь Ли холодной водой. Ты слишком много думаешь. Бог знает, сколько времени у тебя должно уйти, чтобы достигнуть такого уровня. Оживить духовную энергию может лишь существо, равная ледяному императору, чья духовная энергия достигла невероятных высот. Это ты, понял Цинле. Однако диаграмма, которую ты создал из молний, дракон и змея, которых ты создал, они все равно очень впечатляют. Тела дракона и змеи созданы из чистых молний. Вот почему я смог закрепить в них фрагмент сознания, вот почему кажется, что они ожили. Духовные диаграммы – это оборонительное искусство, равное тем духовным искусствам, которые ты освоил. Каждую духовную диаграмму можно использовать как духовную технику. Знакомство с ними значительно улучшит твое мастерство. Ты доказал, что у тебя необыкновенный талант, что ты понимаешь это и можешь им пользоваться. Кажется, я не зря положился на тебя, решившись сбежать, Ман Ван говорил несколько взволнованно. Некоторых духовных гигантов ледяной император заморозил в землях холода, запечатав их истинные тела. Чтобы сломать печать, нужны были или руки эксперта, равного ледяному императору, либо культиватор, постигший идею холода. Прежде Ван Ман не особо верил в то, что Цинь Ле поймет идею холода. Он предполагал, что Цинь Ле понадобится сотни лет, чтобы понять идею холода, оставленную ледяным императором, если не дольше. Это удручало его, он чувствовал в себе беспомощность. Однако сегодня, увидев, как вдохновленный Цинь Ле вписал в воздух диаграмму дракона и змей, обвивающих небеса, используя молнии в качестве духовных линий, Ман Ван испытал невероятную радость. Он верил, что если Цинь Ле действительно протянет руку помощи, то расе духовных гигантов не придется ждать сотни лет, чтобы освободиться. Теперь он видел впереди огонек надежды. Глава 341. Побег. Дракон и змея, чьи тела состояли из молний, чьими душами было сознание Ман Вана, синхронизировались с разумом Цинь Ле и набросились на бойцов восьми храмов. Бойцы отраженного мира и пустого мира не могли противостоять атакам дракона и змей. Прошло всего несколько минут, а десяток из них уже лежали замертво. «Ломать!» – мрачно крикнул Сюли, приближаясь к почтенному мыслящему из секты радости. Из рукавов почтенного мыслящего вылетели вихри серого циклона. Циклон был смешан с черным песком, его переполняла странная энергия, способная уничтожать намерения души. Когда тело Тики, захваченное Сюли, и кровавые демоны, созданные из свежей крови, объял циклон, кровавые демоны тут же рассыпались. Песок, растворяющий души, странным тоном закричал Сюли и стремительно понес тело Тики прочь от циклона. Верно, это песок, который растворяет души. Он создан специально для таких блуждающих душ, как ты. Хвастливо расхохотался почтенный мыслящий. Серый циклон, смешанный с черным песком, двигался в сторону Сюли. Песок внутри циклона походил на черные звезды, которые во время движения издавали пронзительный свист. Вдруг из тела Тики вырвался клок алого света. Кровавый свет, которого успел коснуться растворяющий песок, тут же растаял. Вылетев из серого циклона, Сюли сразу же оказался рядом с Цинь Ле. Не успел он отреагировать, а Сюли уже проскользнул в лоб Цинь Ле. Песок, растворяющий души, создан из фосфорного огня гниющих трупов. Он может разъесть любую душу, кроме души, достигшей нетленного мира, с ужасом комментировал Сюли, скрывшись в сфере души. Я не могу иметь дело с этим человеком. Мой изначальный мир, мир нирваны, и моя душа далеко не нетленная. Я не могу забывать о песке, разъедающем души. Если половина моей души будет сражаться с ним, я в любой момент могу погибнуть. Идите. Я потратил слишком много сил и не могу восполнить их на этих землях. Я больше не могу сдерживать их. Куло, сражавшийся против Мохэ, Ниханя и Чжаньтяни, размахивал костяным посохом. Порождая в воздухе ужасную картину из гор трупов и костей, он кричал Цинь Ле, обращаясь к нему на языке пустого мира. Куло, шестирогий элитный боец, столкнувшись с Мохэ, Ниханем и Чжаньтяни, не попал в безвыходное положение. В самом начале к битве присоединились Сюнцы Юань и Сечь Жичан, однако даже они не смогли поймать его в ловушку. Его свирепость было видно невооруженным глазом. Однако в этом месте не было демонической энергии. Всякий раз, когда Куло, сражаясь с Мохой и остальными, использовал свои силы, он терял их навсегда. У него не было возможности восстановиться. К тому же, находясь здесь, ему нужно было полностью скрыться за завесой из очищенной демонической энергии. Он делал это, чтобы не допустить соприкосновения с духовной энергией мира. Все было против него, и время, и место, и вражеские силы, и сражаться до последнего было нерационально. Лин Юйши и Лянь Се уже давно ушли, а Сюли не мог продолжать сражаться, потому что появился песок, растворяющий души. Куло стремительно слабел, что привело к критической ситуации. Подземная сила грома и молнии достаточно мощная, чтобы эти люди оказались в ловушке. Нахмурившись, Цинь Ле советовался с Манваном. Все, кроме этого эксперта расколотого мира, остальных она может удерживать как минимум час, ответил Манван. Хорошо. Цинь Ле бросил взгляд на Куло, а затем вдруг произнес: отступаем. Он двигался, словно молния. Когда Куло увидел, что Цинь Ле покидает поле сражения, он тут же окутал себя демонической энергией, которая затопила пространство, как густые черные облака. Демоническая энергия затуманила взгляды Мохэ, Ниханя, Чжаньтяни и остальных, и они не видели, куда исчез Куло. Между тем костяные марионетки, сражающиеся с бойцами восьми храмов, секты радости и Небесного Союза как один бросились в гущу плотной демонической энергии, словно получили от Куло сигнал. Густая черная демоническая энергия напоминала гигантский водоворот, одновременно поглощающий костяных марионеток и удаляющийся прочь, в погоню, завопил Мохэ, холодно рассмеявшись. Чжаньтяни, Нихань и почтенные мыслящие собрались преследовать черный водоворот. Внезапно молнии в небе ожесточились. Молния, похожая на огромного дракона, начала буйствовать. Молнии, покрывающие поверхность земли, тоже стали дикими и жестокими. Молнии стали опутывать каждого бойца, словно ослепительно сияющие цепи, которые были толстыми, словно руки. Громовые деревья, расставленные Манваном вокруг поля сражения, одновременно исторгли ослепительную молнию. Молнии перекрещивались над головами людей, образуя электрический поток, занимающий десятки гектаров. Он скрыл из виду небо. Когда молнии в небе превратились в огромную электрическую паутину, паутина вспыхнула, словно она насытилась энергией. В небе над ними маячила гигантская паутина, а молнии, ползающие по земле, опутали их. На мгновение каждый боец немного запаниковал. «Сначала уходите, в остальном положитесь на меня, я сделаю все возможное, чтобы задержать их». Когда Цинь Ле покинул область, охваченную громом и молнией, Ман Ван сразу же сполз с его тела. В один миг Ман Ван превратился в гигантского питона, достигающий в длину десятков метров. Он повис над электрической паутиной, и с неба ударили молнии. Чтобы пополнить силы, Ман Ван призвал гром с девятого неба, иначе он не смог бы манипулировать огромной формацией, которую наполнил собственным сознанием. Подняв голову, Цинь Ле посмотрел на гигантского питона и на мгновение задумался. Затем он сказал: «Я буду помнить, что освободить твоих соратников крайне важно». Сказав это, он побежал за Куло, туда, куда отступали кровавые копья и семья Лин. Когда он ушел, Ван Ман безумно взвыл, словно его вой был способен призвать еще больше грома и молний. Гигантская паутина, пленившая бойцов Небесного Союза, восьми храмов и секты радости, скоро стала плотнее, а интенсивность тока усилилась. Нихань, Чжаньтяни и почтенные мыслящие покрывали свои тела духовной энергией, пытаясь защититься от огромной паутины. Под взрывами электричества сияющие щиты, скрывающие их тела, быстро разрушались. Лица Ниханя, Чжаньтяни и почтенного мыслящего уродливо искривились. Какого же класса этот громовой питон? Очевидно, это просто душа, но как она может управлять молниями, постоянно нанося удары по земле? Тяжелым тоном спросил Се Чжичан, защищаясь от молнии, что кружило около его ног. Словно этот необычный зверь родился с молнией внутри. Словно его кости полны энергии грома и молнии, глаза Сюн Тин Юй сверкали. Когда-то, на хребте демонического бога, в пустом мире, он сражался со злым богом, у которого была голова человека и тело змеи. Тот злой бог тоже обладал силой грома и молнии. Тогда было намного страшнее, чем сейчас. Откуда он взялся? Потрясенно спросил Сюн Си Юань, опустив лук. Из тела Цинь Ле, на мгновение задумавшись, Сюн Тин Юй добавила: Цинь Ле скрывает множество секретов. Он не просто родился явно не на Багровом континенте. Удивленно посмотрев на нее, Сюн Си Юань и Се Чжичан странно изменились в лице. «Даже если бы я вам сказала, вы бы мне не поверили», — вздохнула Сюн Тин Юй, на лице ее показалась жалость. «Что нам делать, мой лорд?» — спросил Чжаньтяни у Мохэ, окруженного громом и молниями. Мохэ холодно фыркнул. «Как думаешь, что мы должны сделать?» Чжаньтяни не знал. «Я могу справиться с этой огромной громовой формацией, но не могу в одиночку победить шестирогого демона». Мохэ был очень спокоен. Он знал, насколько силен Куло, и если бы Чжаньтяни, Нихань и почтенные мыслящие не пришли на помощь, Если бы Сюн Цзюнь и Се Чжичан не смотрели на него так злобно, он определенно не решился бы сражаться с Куло. К тому же, сражение проходило в ядовитых болотах. Если бы они сражались на поле битвы пустоты, где существовали как демоническая энергия, так и духовная энергия мира, он, вероятно, не смог бы долго сопротивляться натиску Куло. Он лично видел ужасающую силу Куло, поэтому он не хотел с ним сталкиваться. Обнаружив, что Чжан Тяни, Нихань и почтенные мыслящие не могут справиться с молниями, он решительно отказался от любых мыслей о погоне. «Святой мастер прислал мне письмо и сказал, что лично возглавит экспертов храма и придет за нами. Когда здесь соберутся три патриарха Небесного Союза, мы сможем устранить всех злых отбросов, будь мы даже там, где все пропитаны демонической энергией», — холодно произнес он. «Святой мастер прибудет лично». Чжан Тяни был потрясен. Мо Хэ утвердительно кивнул. Глава 342. «Вы узнаете ее?» Ядовитое болото покрывали густые радужные испарения. Кровавые копья и члены семьи Лин бежали туда, где прежде был оружейный город, со всем, что у них было. Иногда в облаках над ними можно было услышать пронзительные крики духовных птиц. Уже больше полугода фэньчжун и бойцы кровавого копья создавали себе убежище в ядовитом болоте, поэтому они были хорошо знакомы с местностью. Под их руководством и с помощью таблеток, которые создал Мо Хай, никто не утонул в болоте и не столкнулся с ядовитыми испарениями. Будьте осторожны. Похоже, в небе золотая птица восьми храмов. Это зверь белого посланника. Фэньчжун посмотрела на вспышку золотой молнии, которая вспыхнула над ее головой и быстро исчезла. У нее было мрачное выражение лица, потому что она рекомендовала семье Лин быть осторожнее. Обычно белые посланники восьми храмов были на уровне пустого мира. Численность их была большой, и они могли внимательно следить за кровавым копьем и членами семьи Лин, пользуясь скоростью золотых птиц. Но они не спешили. Белые посланники ожидали подкрепления от экспертов Небесного Союза, чтобы догнать кровавые копья и семью Лин на открытой местности, а затем убить их. Кровавые копья и члены семьи Лин прошли через множество болот и наконец пришли туда, где располагалась новая оружейная секта. Ее отстраивали заново бойцы кровавого копья и бойцы оружейной секты. Болото сожгли палящим огнем, ядовитые испарения заставили рассеяться. Здесь золотые птицы могли не только отлично наблюдать, теперь им можно было свободно летать, не боясь ядовитых испарений. Поэтому, наконец, они приняли решение. С неба надвигался десяток огромных птиц, блестящих золотом, с гигантскими крючкообразными когтями. Они готовились разорвать бойцов кровавого копья и семью Лин в клочья. «Вы ищете смерти», — холодно улыбнулась Фэньчжун. Завидев золотых птиц, кинувшихся к ним, она подняла руки и выбросила три железных шарика, окутанных молниями. Взрыв. Три бомбы глубинного уничтожения сработали сразу же. Электричество заплясало дикими змеями, оглушительно грохотал гром, а дикая энергия, созданная ударной волной, оказалась настолько сильной, что могло обрушиться даже небо. Золотые птицы, кинувшиеся вниз, и белые посланники восьми храмов, сидящие на них, не успели отреагировать. Бомбы глубинного уничтожения. Не удержалась от крика Лин Сюань Сюань. В ее фиолетовых глазах промелькнул странный блеск. К счастью, Цинь Ле дал кровавому копью немного бомб. Такое оружие решает все разногласия. Пока у нас есть бомбы, мы не потерпим поражение, если только не прибудет эксперт завершенного мира. Облегченно вздохнула Фэньчжун. Когда взорвались три бомбы, белые посланники восьми храмов и их золотые птицы превратились в кровавую кашу. Все они превратились в обугленную плоть, которая пугающе падала с неба. Они были скорее мертвецами, нежели живыми людьми. Что это за шум? Какой мощный взрыв? Что происходит? Многие члены оружейной секты выбежали наружу, потрясенно восклицая. Они посмотрели туда, где раздался взрыв. Бомбы глубинного уничтожения. Это звук взрывов бомб. Запаниковали многие. Кровавое копье. Это кровавое копье. Там и мастер Тянь, старейшина Мо Хай. Когда члены оружейной секты увидели Фэньчжун, Тянь Циси и Мо Хая, на их лицах показалось потрясение. «Циси!» — закричала Лянь Жоу, потеряв контроль над собой. «Что ты делаешь? Куда ты идешь?» Она увидела, что Тянь Циси и бойцы кровавого копья направляются не к оружейной секте, а к бывшему пламенному вулкану. Глубоко в глазах Тянь Циси она увидела беспомощность и горечь. Она не знала, что в глубине ядовитых болот три силы меди, Небесный Союз, восемь храмов и секта радости, уже решили казнить кровавые копья и семью Лин. «Сестра Лянь Жоу, позаботься о себе, мягко вздохнула Тянь Циси. Услышав крик Лянь Жоу, она горько улыбнулась. «Инструктор Фэнь, что произошло?» — крикнул ученик внешней секты. С этого момента кровавое копье оборвало все связи с оружейной сектой, обернулась Фэнь Жун и посмотрела на знакомые лица. «Берегите себя!» «Пошли!» — мягко вздохнул Мо Хай, а затем обратился к членам секты. «Пожалуйста, найдите свое счастье. Если можете покинуть оружейную секту, то не оставайтесь здесь. Оружейная секта испорчена сектой радости. Если не хотите связывать судьбу со злом, пожалуйста, уходите и ищите собственный путь». Сказав это, Мо Хай, Фэнь Жун и Тянь Циси без колебаний двинулись к пламенному вулкану. Они покинули членов оружейной секты, которые замерли на месте. Все они погрузились в свои мысли. Что произошло, если кровавое копье предало оружейную секту, что заставило старейшину Мо Хая и мастера Тянь Циси так решительно уйти? Они не понимали. Вскоре после того, как Фэнь Жун, Мо Хай и остальные ушли, мимо них прошли Лянь Се и Лин Юйши. «Лорд Лянь Се!» — снова закричала толпа. На секунду Лянь Се обернулся, взглянул на новую оружейную секту и, тихо вздохнув, развернулся и ушел. Он не сказал ни слова. Это привело к тому, что многие члены оружейной секты забеспокоились еще сильнее. Они ощутили собственную заброшенность. С тех пор, как ушли Лянь Се и Лин Юйши, прошел еще час. Показалась фигура Цинь Ле, который тоже шел из ядовитых болот к пламенному вулкану. «Цинь Ле, М-мастер Цинь, предатель Цинь Ле!» Снова закричали члены оружейной секты, стоило ему показаться на горизонте. После того, как оружейная секта пережила совместно нападение пяти сил, ученики, которые видели, что Цинь Ле сделал ради секты, называли его мастером Цинем. Те, кто пришел потом, были сторонниками Инсинжэня. Все они видели в трех преподобных фундамент оружейной секты. Поэтому они считали Цинь Ле предателем. Цинь Ле тоже замедлил шаг. Он знал, что Ку Ло опередил его. Он знал, что Лянь Се и Лин Юйши, скорее всего, присоединились к кровавому копью и семьи Лин. Держа в руке глаз холода, он не боялся, что его убьют бойцы восьми храмов и секта радости. Поэтому на мгновение задумавшись, он заговорил с людьми, которые выбежали наружу. «Я собственными руками убил Ло Чжичана, Фань Ци и Цзянхао. Они пошли по стопам Инсинжэня». Как только он сказал это, все члены оружейной секты с ужасом на него посмотрели. «Цинь Ле, ты!» – закричал Тонь Цзихуа. Лянь Жоу тоже была шокирована его словами. «Когда-то ради защиты оружейной секты я делал все, что было в моих силах. Я хотел, чтобы оружейная секта поднялась на вершину», – серьезно сказал Цинь Ле, мрачно глядя на Тонь Цзихуа, Лянь Жоу и другие знакомые лица. «Но оружейная секта, возглавляемая Инсинжэнем и тремя преподобными, полностью отличается от оружейной секты, о которой я мечтал. Ради интересов секты они жертвовали чем угодно и кем угодно, даже любым из вас. Более того, они даже вступили в сговор с сектой радости. Они уже забыли, что важно на самом деле». Члены оружейной секты замолчали. Тонь Цзихуа и Лянь Жоу слегка нахмурились и теперь задумчиво переглядывались. «Я потерял всякую уверенность в этой хладнокровной бессердечной секте, в которой не осталось ни следа человечности», прежде чем равнодушно продолжить, Цинь Ле тяжело вздохнул. «Каждый из вас может добиться успеха самостоятельно. Цинь Ле, куда идут Циси и старейшина Мо Хай?» — обеспокоенно спросила Лянь Жоу. Во взгляде Цинь Ле появилась горечь, он покачал головой и сказал: «Ты скоро узнаешь. Старшая Лянь Жоу, я рекомендую тебе скорее уходить. Найди Июаня, он всегда ждал тебя. Уходи. Старейшина Тонь, пожалуйста, будьте осторожны, прежде чем уйти». Он снова посмотрел на Тонь Цзихуа. После того, как Цинь Ле убил Инсинжэня, толстяк Кан Чжи и Хань Цинжуй, договорившись с Лянь Се, отправились в темный зал, чтобы присоединиться к Ту Цзэ и Чжо Тянь. Так что в оружейной секте больше не было никого, с кем Цинь Ле не хотелось бы расставаться. Тонь Цзихуа и Лянь Жоу наблюдали, как он уходит. Лица у них были несколько странные. Они не знали, нужно ли им уходить, они колебались. Выслушав Цинь Ле, они, видимо, наконец приняли решение. Они уже давно были готовы покинуть оружейную секту. Цинь Ле прибыл на территорию, покрытую демонической энергией, территорию, что принадлежала рогатым демонам. Он обнаружил, что снаружи его ждут семья Лин и кровавое копье. Казалось, они не решались сделать шаг и ступить на земли, испорченные демонической энергией. «Если мы сделаем этот шаг, тогда мы станем частью злой расы и уже не сможем очиститься», — колебалась Фэнь Жун. Простите, в том, что кровавое копье столкнулось с такой ужасной катастрофой, виноват я. Цин Ли с сожалением посмотрел на Лянь Се, Фэнь Жун и других бойцов кровавого копья. Не волнуйтесь, я это исправлю. Когда-нибудь на Багровом континенте все изменится. Исправишь, как ты это исправишь? Горько улыбнулась Фэнь Жун. Вам не обязательно делать что-то плохое. Сюли, превратившись в кровавую тень, посмотрел на Лянь Се и Фэнь Жун. Он усмехнулся. Присоединившись к рогатым демонам, вы, культивирующие искусство крови, сможете попасть на землю крови. Нет драгоценнее земли для культивации, нежели земля крови. Я взволнован. Даже если бы я построил телепорт, как я заставил бы вас культивировать на земле крови, под неустанным оком рогатых демонов? Теперь я верю, что волноваться мне не нужно. Он посмотрел на Лин Юиши, потом на Цин Ли и засмеялся. Наконец-то я понял. Что понял? Удивился Цин Ли. Небесный союз и восемь храмов поступили справедливо. Очевидно, с рогатыми демонами связан ты. Когда вы сбегали с поля битвы пустоты, я подозревал, что все это время в сговоре с рогатыми демонами была девушка из семьи Сюн. Сюли покачал головой и странно усмехнулся. Однако я был неправ. Это был ты. Это из-за тебя рогатые демоны вас отпустили. Цин Ли, ты и злая раса. Лин Чинч же был удивлен. Лянь Се и Фэнь Жун тоже изменились в лице. Цин Ли молчал. Через некоторое время он посмотрел на Куло и на шестерогих воинов, Камына и Дуло, которые мчались издалека. Он сказал Лин Юиши: «Юиши, пожалуйста, передай мне деревянную статуэтку моего дедушки». Лин Юиши передала ему деревянную статуэтку. Держа статуэтку, Цин Ли обратился к Куло, Дуло и Камыну на языке пустого мира. «Вы узнаете ее?» Взглянув на деревянную статуэтку, Куло, Дуло и Камен, направляющиеся к ним, преклонили колено. Сюли, Лянь Се, Фэнь Жун и остальные были потрясены до глубины души. Глава 343. 3000 лет назад. Новость о том, что семья Лин оказалась злой расой, что кровавое копье было в сговоре с семьей Лин. Тот факт, что они нарушили клятву и сбежали к злым расам, напоминал крохотную искру, которая быстро воспламенила все равнины Багрового континента. Свидетелями выступили Небесный Союз, восемь храмов и секта Радости, так что кровавое копье, семья Лин и Цин Ли мгновенно стали врагами общества для всех бойцов Багрового континента. Когда до публики дошло известие, что трех великих преподобных оружейной секты убил Цин Ли, каждая сила Багрового континента стала считать кровавое копье, Цин Ли и семью Лин предателями и врагами общества. Они не желали ничего, кроме как отправиться к пламенному вулкану и втоптать их в землю. Вскоре после того, как Цин Ли, кровавое копье и семья Лин оказались на территории рогатых демонов, в ядовитые болота на золотой колеснице, сияющие священным светом, приземлились Сюнью из Небесного Союза, Нихань, Сия Ян и Святой Мастер Восьми Храмов вместе с золотыми посланниками. В недавно построенной оружейной секте они встретились с Сюн Си Юанем, Мохэ и остальными, чтобы обсудить важные вопросы. В то же время Цин Ли, кровавое копье и члены семьи Лин прибыли к пламенному вулкану, где обосновались рогатые демоны. Они дошли до бывшего оружейного города. Ступив в область, охваченную демонической энергией, почти все члены семьи Лин отлично приспособились к окружающей среде. Даже те, в ком не текла кровь злого бога, спокойно стояли на земле, окутанной демонической энергией. Вдыхая демоническую энергию, они даже чувствовали себя комфортно. Лин Сюань Сюань, Лин Фэн и другие люди с фиолетовыми глазами, оказавшись здесь, ощутили расслабленность и счастье. Они ощущали безмятежность, охватившую их души. Однако бойцам кровавого копья, которые культивировали искусство крови, в том числе Сюли и Фэнь Жун, стало некомфортно. Чтобы не допустить вторжения демонической энергии, им нужно было, чтобы духовная энергия непрерывно циркулировала по меридианам. Лишь так они могли сохранить ясность ума и не лишиться рассудка. Под руководством трех шестерогих рогатых демонов, Куло, Дало и Кало, семья Лин и кровавое копье вернулись в бывший оружейный город. Сейчас он был заполнен диковинными растениями пустого мира, по городу ползали звери пустого мира. Вокруг ходили рогатые демоны с тремя-четырьмя рогами. Они направлялись к бывшей оружейной секте. Лорд Лянь Се, инструктор Фэнь Жун, пожалуйста, подождите минуту. Обернулся Цин Ли и обратился к бойцам кровавого копья. Под нетерпеливыми взглядами Куло, Дало и Камына он повел Лин Юиши, Лин Сюань Сюань, Лин Фэна и двух старейшин семьи Лин, Лин Чжи и Лин Каньиня, к разрушенному пламенному вулкану. Они вошли в широкую каменную пещеру. Когда открылся проход в пустой мир, содрогнулась земля, а пламенный вулкан рухнул. В руинах пламенного вулкана было много каменных пещер, в которых обосновалась элита рогатых демонов. «Позволь сначала спросить тебя о дедушке», — сказал Цинле, войдя внутрь. Члены семьи Лин приняли мудрое решение и остались на месте. Цинле следовал за тремя рогатыми демонами и вошел в комнату, которая находилась в глубине пещеры. Усевшись, Цинле посмотрел на шестирогого рогатого демона, который правил расой рогатых демонов. Держа в руке деревянную статуэтку, он спросил, «Как связаны мой дедушка и рогатые демоны?» Куло посмотрел на него загадочным, ужасным взглядом, а потом спросил, «Я слышал, что проход в пустой мир открылся из-за тебя, и ты действительно ничего не знаешь о наших отношениях с почтеннейшим?» «Я открыл проход по чистой случайности», — нахмурился Цинле, «я не знал, что если вытащить духовные колонны, то проход откроется. Честно говоря, если бы я знал, что духовные колонны запечатывают проход в пустой мир, я, наверное, не захотел бы его открывать. Тогда я не знал, что мой дедушка связан с расой рогатых демонов. Ты действительно ничего не знаешь?» Куло был потрясен. «Я действительно ничего не знаю. Пожалуйста, расскажи мне подробно обо всех обстоятельствах, чтобы я понимал, что происходит», — мрачно сказал Цинле. 3000 лет назад мы, великие расы пустого мира, жили и культивировали как в мире духов, так и на Нижнем континенте. Нижний континент можно считать самым чудесным и необыкновенным континентом мира духов. Его всегда переполняла невероятно плотная демоническая энергия, и множество проходов вели оттуда в пустой мир. Можно сказать, что Нижний континент – это окно в пустой мир. Три самые могущественные расы пустого мира – раса призрачных ищеек, раса темных теней и раса рогатых демонов – построили на Нижнем континенте жертвенники. Постепенно их элиты переселялись на Нижний континент. Обосновавшись там, они наладили торговлю с многими великими силами мира духов и обменивались культивационными материалами. Это укрепляло расу призрачных ищеек, расу темных теней и расу рогатых демонов. В этих расах было много элитных бойцов. По мере того, как сила пяти злых богов стремительно увеличивалась, три патриарха могущественных рас желали большего, нежели просто Нижний континент. Встретившись друг с другом, три патриарха приготовились откусить малые континенты, окружающие Нижний континент. Это нужно было, чтобы увеличить силы пустого мира и дать семьям больше места для культивации. Расширяясь, три расы превратились в угрозу для Дворца Небесного Мастера. Дворец Небесного Мастера послал людей, чтобы те сообщили трем патриархам, дабы те сдержали свой народ. Они запретили нам расширяться и позволили занять лишь пустой мир, иначе нас настигли бы тяжелые последствия. Тем не менее мы были в расцвете сил, а сила пяти злых богов тоже достигла пика, поэтому мы не обратили внимания на предупреждение Дворца Небесного Мастера и действовали, как хотели. В результате Дворец Небесного Мастера собрал вассальные силы серебра, меди, черного железа, известняка и многие другие и напал на нас, что закончилось для наших рас ужасающим поражением. Уничтожили не только пятерых злых богов, серьезные ранения получили даже патриархи трех могущественных рас. Мы столкнулись с кризисом, угрозой исчезновения. Когда Дворец Небесного Мастера приготовился сплотить все силы, чтобы вторгнуться в пустой мир и уничтожить наши расы, вперед вышел почтеннейший, который просил милосердия для нас. Лишь тогда Дворец Небесного Мастера отпустил нас. Однако они загнали нас в пустой мир и запретили нам возвращаться обратно в мир духов. Они закрыли от нас даже Нижний континент. Все проходы, связывающие Нижний континент с пустым миром, были уничтожены. Они полностью отрезали от нас Нижний континент. Таковы были последствия ужасного поражения. Пока Куло говорил о прошлом, два генерала, Дало и Камен, молчали и выглядели несколько подавленными. Между тем, эти новости сильно потрясли Цинле. 3000 лет. Цинле ощутил, как пересохли губы. Он облизнул уголки губ. Во взгляде его виднелось потрясение. Он уже слышал об этом от Сюли. Злые расы пустого мира разозлили силу золота. В результате пятерых злых богов убили, а их элиты уничтожили. Пустой мир должен был потерять все. Сила золота отпустила их лишь потому, что кто-то вступился за них. Они просто загнали все злые расы обратно в пустой мир и уничтожили все связующие нити, запретив им снова возвращаться в мир духов. Он никогда не думал, что человеком, который будет просить для злых рас милости, окажется его дедушка, и произошло это 3000 лет назад. Сколько же лет было его дедушке? Ты уверен, что мой дедушка просил о пощаде для вас 3000 лет назад? Спросил Цинле со странным выражением на лице. Конечно, это был почтеннейший, уверенно ответил Куло. Почтеннейший, один из сильнейших мастеров человеческой расы. Он единственный, кого уважал даже дворец небесного мастера. Если бы не почтеннейший, весь пустой мир исчез бы без следа, а я бы 3000 лет назад погиб. Вам троим, по 3000 лет, пораженно воскликнул Цинле. Камены дало чуть больше 2000 лет. Когда произошла эта битва, они еще не были рождены. 3000 лет назад я был лишь двурогим воином, а мой младший брат Куло был однорогим воином. Мы тогда были детьми, объяснил Куло. Как тогда выглядел мой дедушка? Спросил Цинле со странным выражением лица. Я не был свидетелем его появления. Я тогда был слишком слаб, смущенно сказал Куло, опустив голову. Честно говоря, я никогда не видел почтеннейшего. Я лишь несколько раз общался с ним с помощью этой вещи. Куло достал из рукава деревянную статуэтку. Статуэтка была точно такой же, как у Цинле, но в два раза меньше. В пустом мире, возле озера, деревянная статуэтка в моем кольце пространства отреагировала, потому что обнаружила ее, осознал Цинле. Куло кивнул. Я тогда знал, где ты находишься и догадался, кто ты. Вот почему ты и эта человеческая девушка смогли беспрепятственно покинуть поле битвы пустоты. Цинле горько улыбнулся. Благодаря почтеннейшему, нас не перебили до последнего, а лишь загнали обратно в пустой мир, продолжил Куло. После этого инцидента призрачные ищейки, темные тени и рогатые демоны стали называть твоего дедушку почтеннейшим. Перед тем, как нас изгнали, твой дедушка передал лидерам призрачных ищейк, темных теней и рогатых демонов эти деревянные статуэтки. Еще он пообещал нам, что однажды придет день, когда мы сможем вернуться на нижние континенты и снова ступить на земли мира духов. Мы сможем, как и прежде, взаимодействовать с другими расами. Мой дедушка действительно помог вам безо всяких условий, удивился Цинле. Конечно же, условие было. Куло безмолвно посмотрел на Цинле, но об этом условии я тебе не скажу. Спросишь у почтеннейшего, когда встретишь его. Каков мой дедушка на самом деле? Снова спросил Цинле. Мы знали почтеннейшего лишь 3000 лет назад. Тогда он был самым талантливым и самым могущественным экспертом мира духов. Говорили, что у почтеннейшего необычное происхождение. Благодаря уважаемому статусу ремесленника, он был тесно связан с несравненными силами и могущественными расами. Я знаю лишь одно. 3000 лет назад он был человеком с невероятным статусом. Иначе его не уважал бы дворец небесного мастера, а призрачные ищейки, темные тени и рогатые демоны не заключили бы с ним соглашение. Когда в последний раз ты с ним связывался? Все это время я с ним не связывался, но он связывался со мной. Последний раз он нашел меня 13 лет назад. Он сказал, что найдет для нас проход и построит телепорт, который соединит нас с нижним континентом. Он сказал, чтобы моя раса готовилась. 13 лет назад, 13 лет назад, тогда дедушка и я должны были прибыть в город Лин. Мне тогда было лишь 10, поэтому я ничего не помню. Глава 344. Расы темных пустых. Не нужно удивляться, когда бойцы человеческой расы достигают царства Нирваны, продолжительность их жизни значительно увеличивается. Бойцу, достигшему мира Нирваны, не составит труда прожить 1000 лет или даже 2, если его не настигнет смерть в бою или жестокая отдача. Заметив, как Цинле встревожился, Куло не мог не объяснить. Когда боец мира Нирваны достигает нетленного мира, он может прожить еще дольше. Каждый прорыв продлевает жизнь бойца, поэтому удивляться нет необходимости. Мой дедушка сказал, что поможет вам построить телепорт. Это произошло? Снова спросил Цинле. Случилось? Тихо вздохнул Куло, услышав этот вопрос. Он находится в недрах горы, которую называют горой трав. Я отправил младшего брата Кулу, чтобы тот подтвердил, что телепорт готов, но Кулу не ответил. Его могла настичь крайне мрачная судьба. Гора трав. Цинли резко изменился в лице. «Ты знаешь об этом месте?» – удивленно спросил Куло. «Все это время я культивировал в горе трав». Цинли, нахмурившись, смотрел на Куло. «Прежде чем покинуть гору трав, я, согласно указаниям дедушки, уничтожил странное образование. Мог я уничтожить то, о чем ты говорил?» «Скорее всего, нет», – покачал головой Куло. «Там должно быть другое образование. В горе трав до сих пор должен быть телепорт». Поскольку почтеннейший обещал его нам, он явно не позволил бы тебе его уничтожить. Вероятно, то, что ты уничтожил, не было настоящим телепортом. Внезапно Цинле вспомнила Кулу. Согласно словам Сюнью, много лет назад Кулу покинул поле битвы пустоты, прорвал многочисленные оборонительные линии, созданные восьми храмами и небесным союзом, а затем безумно помчался к павильону туманности. По пути он убил множество экспертов небесного союза. В конечном итоге на расстоянии 300 миль от города Лин, Кулу тяжело ранили Сюнью, Нихань, Сия Ян и другие эксперты Небесного Союза. С тех пор он был заперт в тюрьме Небесного Союза. Связав этот факт со словами Куло, Цинле внезапно пришел к осознанию. Кулу направлялся не к павильону туманности, а к горе трав, что в городе Лин. Он пытался убедиться в местоположении телепорта. Твой младший брат, Кулу, не умер. Его посадили в тюрьму Небесного Союза и заковали в цепи. Вдруг сказал Цинле, несколько дней назад я виделся и даже говорил с ним. Взгляд Кулу просиял, на его лице показалась неудержимая радость. Он повторял одно и то же. Хорошо, что он жив. Хорошо, что он жив. Я готовился искать вас. Три патриарха Небесного Союза хотят обменять девятилистный лотос на жизнь твоего брата Кулу, объяснил Цинле. Три патриарха Небесного Союза достигли расколотого мира. Они планируют использовать девятилистный лотос чтобы противостоять разъедающему огню мира Нирваны. Однако бойцы Багрового континента так долго сражались с вами, что теперь видят в вас только страшных чудовищ, так что даже эти важные люди Небесного Союза не посмели открыто вести с вами торговлю. Поэтому они попросили помочь меня, чтобы я разобрался с этим тайно. Горько улыбнувшись, Цинле покачал головой. Культивируя адское писание зла в глубине ядовитых болот, Лин Юиши случайно привлекла демоническую энергию. Эта демоническая энергия привлекла внимание Небесного Союза, восьми храмов и секты радости. Они последовали за ней до этого самого места и раскрыли ненормальность семьи Лин. Разведя руками, он беспомощно произнес: «Теперь я, кровавое копье и семья Лин стали врагами всего континента. Нас считают твоими шпионами. У нашей расы есть девятилистный лотос-инь. Я очень хочу обменять его на жизнь моего младшего брата», — с горящими глазами сказал Куло. «Слишком поздно. Семью Лин раскрыли. Кровавое копье и меня заклеймили шпионами злой расы. Даже если мы захотим вести торговлю с Небесным Союзом, они, скорее всего, слишком побоятся это делать», — вздохнул Цинле. «Знает ли почтеннейшее существование семьи Лин? Они знают о своем происхождении». На мгновение задумавшись, Куло немного странно посмотрел на Цинле. «Как ты связан с семьей Лин?» «Скажем так, гора трав находится прямо возле города Лин. Место, в котором мы с дедушкой временно остановились, прибыв на Багровый континент, это именно город Лин», — слабо улыбнулся Цинле. «Недавно за горой трав я увидел белокосный духовный алтарь в форме восьмиугольника. Я даже получил сообщение, отправитель которого оставил еще и первый том адского писания зла. Насколько я понял, этот первый том передал семье Лин мой дедушка. Те, кто оставил белокосный духовный алтарь, вероятно, были восьмирогими воинами, элитой рогатых демонов. Белокосный духовный алтарь в форме восьмиугольника и первый том адского писания зла». От шока Куло побледнел. «Ты уверен?» «Уверен на 100%», — сказал Цинле. Внезапно вздохнув, Куло странно рассмеялся. «Он и правда не умер. Он действительно еще жив». «Кто?» — спросил Цинле. «Он, старший моей расы. Все мы думали, что он давно погиб, но никогда не думали, что он может быть до сих пор жив. Неудивительно, что последние 3000 лет он не появлялся в пустом мире. Он не покидал мир духов». Куло казался невероятно взбудораженным. Дало и Камен, которые все это время тоже слушали Цинле и Куло, тоже невероятно взволновались. «Что случилось с семьей Лин?» — спросил Цинле, нахмурившись. «Дядя, пришло время поговорить с семьей Лин, не так ли?» — заговорил Камен. Кивнув, Куло вместе с Цинле вышли из тайной комнаты. Они подошли к семье Лин, которые ждали их в пещере. Лин Юиши и остальные выглядели несколько обеспокоенными. Кажется, все они слегка хмурились и невероятно тревожились. Они понятия не имели о собственной идентичности и хотели как можно скорее узнать ответ, однако они боялись, что действительно окажутся членами злой расы. «Среди всех рас пустого мира есть одна, в жилах которой течет кровь злого бога». Куло пристально всмотрелся в Лин Юиши, Лин Сюань Сюань, Лин Фэна и других членов семьи Лин, у которых были фиолетовые глаза. Затем он сдавленно воскликнул: «Это расы темных пустых. Они, короли всех рас пустого мира. Пять злых богов пустого мира – результат эволюции элиты темных пустых. Лин Сюань Сюань и Лин Фэн выглядели сбитыми с толку. Они не понимали языка пустого мира. Однако Лин Юйши, не скрывая удивления, спросила на языке пустого мира. Раса темных пустых, поглотив первый том адского писания зла, она могла не только понимать язык пустого мира, но и говорить на нем. Раса темных пустых, Цинь Ле тоже выглядел смущенным. Верно, вы, часть расы темных пустых. В глазах Ку Ло горели огромные огни, он пристально посмотрел на Лин Юйши и сказал. В течение долгого времени самой сильной расой пустого мира были темные пустые. Они всегда управляли рогатыми демонами, призрачными ищейками и темными тенями. Если бы не внутренние распри среди темных пустых, заставившие их без следа исчезнуть, возможно, 3000 лет назад мы бы не проиграли войну. Раса темных пустых уже погибла, Цинь Ле был потрясен. Они давным-давно умерли, на лице Ку Ло показалась горечь. Нижний континент был освоен именно расой темных пустых. Темные пустые были очень похожи на человеческую расу, за исключением фиолетовых волос, глаз и крови. Это единственное различие между вашей расой и расой темных пустых. Заметив потрясение и сомнение Цинь Ле и Лин Юйши, Ку Ло продолжил спокойное объяснение. Темные пустые всегда сталкивались с репродуктивными трудностями, поэтому сначала их население было малочисленным. Однако темные пустые все равно были абсолютными повелителями всех рас пустого мира. Каждый член темных пустых рождается с необыкновенным талантом и невероятно острым чутьем демонической энергии. Это прирожденные воины. Обычный ребенок темных пустых в 2-3 раза сильнее, чем дети других рас, и когда речь заходит о культивации, у них есть абсолютное преимущество. К тому же, темные пустые, родившиеся с фиолетовой кровью, это любимые дети злого бога. Те, в ком течет кровь злого бога, с возрастом могут научиться активировать кровь злого бога, скрытую в них. Они могут превратиться в злого бога и стать истинным злым богом. Пять злых богов, которым мы поклоняемся, были выходцами из расы темных пустых. Все они были элитой темных пустых, в их жилах текла фиолетовая кровь. Именно благодаря фиолетовой крови они настолько сильны, именно эту кровь называют кровью злого бога. Каждый темный пустой, в ком течет фиолетовая кровь, это ребенок злого бога, который в будущем может превратиться в злого бога. К сожалению, конфликт в их рядах привел к тому, что и без того малочисленная раса оказалась на грани исчезновения. 3000 лет назад, когда три могущественные расы сражались с дворцом небесного мастера, темные пустые уже много лет считались погибшими. Если бы тремя могущественными расами командовали темные пустые, мы бы, скорее всего, не понесли бы такого сокрушительного поражения. Ку Ло, Де Ло и три шестерогих воина смотрели на членов семьи Лин с заметным ожиданием. Юйши, как семья Лин оказалась в городе Лин? Что ты знаешь о своих предках? Спросил Цинь Ле, повернув к ней голову. Фиолетовые глаза Лин Юйши вспыхнули. Она слегка покачала головой. «Мы ничего не знаем о наших предках. Вы не знали, что темные пустые живы. Вы уверены, что их нет на других континентах мира духов?» Цинь Ле снова спросил у Ку Ло. Ку Ло покачал головой. «Мы не уверены. Даже писания нашей расы задокументировали гибель темных пустых, а это значило, что в будущем больше не будет новых злых богов. К великому сожалению, это знают все расы пустого мира. Однако семья Лин существует, а темные пустые, очевидно, не вымерли. Как ты это объяснишь?» Снова спросил Цинь Ле. «Объяснить может почтеннейший. Это может знать дедушка Цинь Шань». И Ку Ло, и Лин Юйши ответили одновременно, ничуть не сомневаясь в дедушке Цинь Ле, Цинь Шане. Услышав их слова, Цинь Ле осознал. Их предположение не было ошибочным. Его дедушка попросил у восьмирогого рогатого демона первый том адского писания зла. Он, взяв с собой Цинь Ле, временно остался в городе Лин. Он построил в горе трав телепорт и даже однажды сказал Лин Фэну, что тот не должен паниковать, если однажды его глаза и волосы станут фиолетовыми. Очевидно, его дедушка прибыл в город Лин, потому что знал правду о семье Лин. К сожалению, с тех пор, как его дедушка ушел, Цинь Ле не получил ответа ни на один из своих вопросов. Глава 345. Пакт. Цинь Ле и Ку Ло очень долго обсуждали Цинь Шэня и темных пустых. Ку Ло и главы кланов рогатых демонов приняли решение медленно поглощать землю, пока не достигнут горы трав. Затем они воспользуются телепортом в горе трав и отправят отряд рогатых демонов на нижний континент. В последнее время демоническая энергия распространялась не слишком быстро, потому что их люди были пока не полностью готовы. Было много слишком старых и слишком молодых, которых они не могли взять с собой. К тому же их беспокоило то, что реакции восьми храмов и Небесного Союза могут оказаться слишком интенсивными, поэтому они хотели действовать плавно. Цинле и раса рогатых демонов быстро достигли соглашения. Отряд Кровавого Копья мог пройти через проход и сначала попасть в пустой мир. Там летающие звери пустого мира, прирученные злыми расами, перенесут их на нижний уровень поля битвы пустоты, на землю крови, чтобы они начали культивировать. Семья Лин должна была остаться в оружейном городе, чтобы культивировать, пользуясь демонической энергией. Что касается Цинле, ему нужно было отправиться к горе трав, чтобы подтвердить, что там есть телепорт, готовый к использованию. Конечно же, если Небесный Союз все же решится вести торговлю с рогатыми демонами, Куло в любой момент обменяет девятилистный лотос Инь на Кулу. Лорд Ляньсе, инструктор Фэнь, старейшина Мохай, старшая Тянь, я договорился с главами кланов рогатых демонов. Через проход в пустой мир они отправят вас на землю крови, выйдя из пещеры в пламенном вулкане. Цинле подошел к бойцам Кровавого Копья. Он сразу же заметил, что Ляньсе, Фэньжун, Мохай и другие сидят, циркулируя духовную энергию, чтобы противостоять влиянию демонической энергии. Ляньсе, Фэньжун и Мохай подняли головы и посмотрели на него. Их выражения лиц были несколько холодными. «Цинле, не могу поверить, что ты на самом деле сотрудничаешь со злой расой», — холодно хмыкнула Фэньжун. Мохай и Тянь Циси тоже тихо вздохнули. Судя по их лицам, они разочаровались в Цинле. Прежде они были заняты побегом от преследования Небесного Союза, восьми храмов и секты радости. У них не было времени, чтобы подумать о чем-то другом. Теперь, когда они были в безопасности, они осторожно размышляли, немного уродливо кривя лица. Их взгляд на злые расы ничуть не отличался от взгляда Небесного Союза и восьми храмов. Они тоже видели в злых расах источник зла и пугающих чудовищ. Хотя им пришлось ступить на землю, покрытую демонической энергией, в глубине души они не могли согласиться с тем, что теперь будут на стороне злой расы. Именно поэтому они инстинктивно противостояли Цинле, который, как оказалось, был связан со злой расой. Все время эти люди прожили на Багровом континенте, Небесный Союз и Восемь Храмов слишком сильно повлияли на них. Они не смогут за один миг изменить свое мнение. Сюли, парящий над головами Ляньсе и Фэньжун, фыркнул. Дураки. Когда в один прекрасный день вы покинете Багровый континент и попадете на другие высшие континенты, тогда точно убедитесь, что в других расах нет ничего особенного. Когда вы войдете в какой-нибудь аукционный дом или особую зону для культивации, вы заметите, что люди, с которыми вы столкнулись, все иностранцы. Если вы по-прежнему будете считать представителей других рас чужаками, если вы попытаетесь избить или убить их, то сами станете самыми настоящими чужаками. Сюли спокойно принял тот факт, что Цинле связан с рогатыми демонами, потому что на континенте, где он жил, было много других рас, и отношения между различными крупными силами и злыми расами были довольно близкими. Возможно, наши взгляды недостаточно широки и ограничены Багровым континентом, тихо вздохнула Фэньжун, но мы... Постепенно вы привыкнете к этому, научитесь общаться с другими расами. В будущем это принесет вам большую пользу, на мгновение задумавшись. Сюли посмотрел на них и серьезно сказал, вы, единственные потомки кровавой дьявольской секты. Надеюсь, однажды вы покинете Багровый континент и возродите ее. Из-за пламенного вулкана вылетело множество охотничьих зверей, которые подчинялись приказному крику Камына. Примерно 30 охотничьих зверей, подгоняемые трехрогими рогатыми демонами, приземлились возле отряда Кровавого Копья. Эти охотничьи звери отнесут вас на землю крови, чтобы вы могли культивировать. Что касается меня, я попытаюсь построить во внешнем мире телепорт, который будет связан с землей крови. В будущем вы сможете перемещаться с земли крови на Багровый континент, мрачно сказал Цинле, глядя на бойцов Кровавого Копья. Мне действительно жаль, что я втянул Кровавое Копье в этот беспорядок. Я сделаю все возможное, чтобы загладить перед вами вину. Некоторое время глядя на Цинле, Ляньсе кивнула и сказал, пойдемте. Под руководством Ляньсе и Фэньжун бойцы Кровавого Копья оседлали охотничьих зверей. Тянь Циси, которая так противостояла решению трех преподобных, прежде чем оседлать зверя, вдруг посмотрела на Цинле. Старшая Тянь, пожалуйста, подожди минуту, внезапно сказал Цинле. Глаза Тянь Циси слегка засветились, и она замерла, наполнившись ожиданием. Одетая в длинную красную юбку, она выглядела чрезвычайно красивой. Кажется, она немного нервничала. Остановившись перед ней, Цинь Ле, немного поколебавшись, вытащил из кольца пространства несколько собирающих табличек. Цинь Ле вложил их в ладонь Тянь Циси и сказал: «Эти собирающие таблички содержат 4 базовых древних диаграммы: накопления, сбора, хранения, усиления и укрепления. Я тщательно вписал их, надеюсь, они тебе пригодятся. 4 основные древние диаграммы: накопления, хранения, усиления и укрепления. Все они скрывались в сфере души. Они очищали сердце Цинь Ле, не позволяя ему терять контроль над собой и возвращаться к прежнему «я». Будучи ремесленником, Тянь Циси всегда очень интересовалась этими древними диаграммами, но никогда не спрашивала Цинь Ле о них. Теперь, после минуты размышления, Цинь Ле решил передать ей древние диаграммы, чтобы она могла вырваться за пределы своих возможностей в ковке. Древние диаграммы. Мохай, который собирался оседлать охотничьего зверя, внезапно потрясенно посмотрел на них. Наконец, что-то осознав, он сказал Цинь Ле: «Ты так собирающие таблички, которые привезла Се Цзиньсюань, создал не Лиму, хозяин магазина. Их создал ты». Цинь Ле улыбнулся в ответ. Что касается Тянь Циси, то она смутилась, на ее щеках показался румянец. «Береги себя, я уйду с великим старейшиной и остальными. Я хорошо изучу древние диаграммы и не разочарую тебя». Бросив Цинь Ле соблазнительный взгляд, она наконец оседлала охотничьего зверя и помахала Цинь Ле на прощание. Цинь Ле усмехнулся. Охотничьи звери понесли отряд кровавого копья к проходу в пустой мир. Цинь Ле ждал, пока Лянь Се и остальные не скроются из виду, и лишь затем обернулся. Он сразу заметил Лин Юиши, которая стояла на вершине большой скалы, что возвышалась в руинах пламенного вулкана. Она с полуулыбкой смотрела на него. Внезапно Цинь Ле почувствовал слабость. Нынешняя Лин Юиши больше не была Лин Юиши из города Лин. Аура, техника, уровень культивации и интеллект нынешней Лин Юиши, в которой пробудилась кровь злого бога, росли с невероятной скоростью. Цинь Ле не мог привыкнуть к ее тайным искусствам разума, которые могли заглянуть прямо в душу. Даже когда он просто говорил с ней, давление было довольно напряженным.